Я кажусь флегмой, тогда как я вовсе не флегма, а ведь, наверное, кажусь так. Сижу, молчу по целым дням, как убитая. Мне, наконец, пришла в голову мысль написать ей письмо. Хорошо. Что же я ей напишу? Какую исповедь? Во мне что-то такое таится, гнездится. Я сама не понимаю, но меня душит что-то. Мне нужно высказать, чтобы она знала, что я такое. Ведь я ужасно откровенна. Я много делаю глупостей и не могу ей сказать ни одной. Например, она до сих пор не знает, что я была влюблена в Вильда. Она недавно узнала, что она до сих пор не знает, что такое я. Надо, чтобы она узнала. О, Господи! Если бы мне только удалось сыграть ошибки молодости, хорошо. Теперь вся моя надежда на ее бенефис, и я боюсь, что лишусь этой надежды, потому что она, кажется, хочет дать Скопина Шуйского, где мне нет роли. Как тогда долго придется ждать и терпеть? Вчера у меня была НМ. Я по обыкновению чувствовал себя очень неловко. 1 ноября. Ну что же писать? Опять ругать себя за что-нибудь? Да стоит. Господи, спаси меня. 2. Сейчас проходила роль из ошибки молодости. Господи, как мне хочется это играть. Нет, кончено, будет спать. Буду приставать к Пельту, ко всем, к кому только можно. Пельт Николай Иванович, служивший с 1864 года инспектором репертуара, был с конца 60-х годов до 1872 года управляющим конторой московских театров. Эта бы роль просто воскресила меня, а то я уж так низко упал. Нужно дать себе честное слово каждый вечер прочитывать по одной роли. Непременно нужно. Вот еще сейчас мысль, какая в голову вошла. Написать мне роман. За все берусь и ничего не делаю. Пустая и глупа порядочно. Мне уж 18 лет, года уходят, а я все еще ничего не делаю. Дома что я делаю? Затеяли мы 16-го общий спектакль на Рождестве. Бог весть, состоится ли? 4. Нынче я играла «Укрощение строптивой», была очень интересна, видела своего музыканта. Вильда был очень мил, и что еще? Ничего должно быть. Славно. В театре было весело. Приехала домой, разозлилась, теперь опять ничего. Лягу сейчас спать. 5. Господи, прости, ну как тут не позавидовать? Я сознаю, что это гадко, мерзко, но что же делать? Чем лучше меня Васильева вторая? Ей все, а мне ничего. Не завидую я ни ее букетам, ни ее бенефисам. Пусть ей дадут 365 бенефисов в год, я и тогда не позавидую. Но только зачем она играет в воскресенье ошибки молодости? В этом я ей положительно завидую. Что мне делать? Я ни за что не отстану от этой мысли, хотя бы пришлось драться с Васильевой первой и компанией. Все только обещают. А как мало я привыкла думать, например, о том, что я говорю, и потому не могу говорить ни о чем серьезно. Я было бросила совсем писать, да напрасно. Тут-то и нужно писать, тут-то и нужно думать, а я бросила, записывала всякие глупости, от которых теперь самой стыдно. Господи, как я часто думаю, что бы со мной было, если бы я не была знакома с Н.М. и Г. Я была бы просто уродом. Меня бы мучила моя жизнь, из которой не было бы выхода. К чему я это пишу? Слава Богу, что это все случилось не так. Сыграла я сверчка, и ничего. Я недовольна собой. Успех мой немножко было вскружил мне голову, но, пришедши в себя, я вижу, что это не годится. А я-то мечтала быть великой актрисой. Впрочем, кто же из нас не желал бы быть чем-нибудь особенным в то время, когда мы еще очень молоды? Но, во всяком случае, это не разочарование. Нет, буду работать. Ведь я работаю очень лениво. Недавно меня Г. спрашивал, почему я люблю драматическое искусство. Сознаю ли, что приношу пользу, или меня к этому побуждают тщеславие, аплодисменты? Ему я ничего не могла ответить, потому что серьезно над этим никогда не думала, а попробую ответить себе. Я бы желала, чтобы бедный человек уходил из театра с мыслью, что есть хорошая другая жизнь, или, сочувствуя страданиям актрисы, он бы забывал свои страдания, о своем горе. Я бы желала, чтобы он смеялся от души и забывал, что он в театре. Вот почему я люблю искусство. Желаю от всей души приносить пользу, но приношу ли, не знаю. Но и мне совсем не неизвестно тщеславие. Я люблю, когда аплодируют мне, если только эти аплодисменты вызваны искренним сочувствием мне. Аплодисменты выражают сочувствие, а я хочу, чтобы мне сочувствовали. Прежде я не думала и не понимала хорошенько, что мне нравится, но Г. заставил меня подумать. Но ко всему этому присоединяется чувство удовольствия, когда я на сцене. Незаметным образом я иногда переживаю чужую жизнь. На этом, к сожалению, обрываются эти полудетские записки. Но уже из них видно, какая глубина была в этой молчаливой девушке, которая не умела говорить. Она действительно не способна была вымаливать себе роли или унижаться перед начальством. Она и в дальнейшей жизни никогда не умела быть бойцом за свои интересы. Вырастала она во весь рост и не знала ни смущения, ни робости, только тогда, когда дело шло о том, чтобы заступиться за товарища или поправить какую-нибудь несправедливость. Но за себя она ни просить, ни вступиться не умела. Надя Васильева, о которой она пишет, имела поддержку в лице своей влиятельной матери, Васильевой I, видной актрисы. Ермолова же шла одна. Отец ее, как не ценили актеры в его лице своего незаменимого помощника, у начальства влияния не имел. Самарин хорошо относился к нему, не раз выручал его, сам вызвался платить за Машеньку в школу, пока ее не приняли на казенный кошт, затем предложил вносить плату за Анну Николаевну в гимназию. Но у Самарина было всегда какое-то двойственное отношение к Марии Николаевне. Со времени ее блестящего дебюта, когда она нанесла его актерскому самолюбию 2 удара, первый, что он не разглядел и не угадал ее дарование, и второй, что она затмила его во время представления Эмилии Галотти, Самарин точно затаил против нее какое-то неудовольствие. С другой стороны, он, как одаренный и впечатлительный артист, не мог иногда не поддаваться чарам ее таланта и даже плакать над ее игрой. Но и за эту невольную дань сердился на нее, и надеяться на его поддержку было трудно. Отец мог только раз в год в свой бенефис давать ей роли, тогда бенефициант имел привилегию выбирать для своего бенефиса исполнителей. Хотя он был человеком недюжинным, но не мог в силу недостатка образования обладать вполне развитым вкусом. Выбирая пьесы, выбирал то, что в эпоху его молодости казалось ему интересным и увлекательным. В результате этого он ставил в свой бенефис Парашу-сибирячку, и юной Ермоловой приходилось играть пьесу напыщенную, ходульную, неспособную из-за своей фальши взволновать ни зрителя, ни исполнителя. Мария Николаевна очень страдала от этого. Она писала Щепкиной: «Я ни перед кем не буду оправдываться, а только вам скажу, что то, что заставило меня играть Парашу-сибирячку, то заставило играть и теперь материнское благословение. Я уговаривала отца дать что-нибудь другое, но он поставил на своем». Письма Ермоловой. Москва-Ленинград. Издательство ВТО. 1939. Страница 33. Ермолова задыхалась в тех пьесах, которые один из ее биографов называет «эпохой теней». Одна Медведева поддерживала ее и словом, и делом. Она не оставляла ее, проходила с ней роли, каждый свой бенефис занимала ее, и вообще всячески старалась поддержать ее дух.